Кто пишет законы, кто любит писать? Кто знает сезоны запретных границ? Кто видел их лица, остался живых? Кто вышел вслепую, окутанный тайной, окутанный тайной? И если бы ты был таким же, как Бог, ты выдумал горе, страх и обиду. Ты знаешь, что смерть всегда впереди, и даже границы запретные зоны не остановят ее на пути. Геройское право, сотри кровь с лица. Твои руки могут поднять их с земли, а ты повернулся и хочешь уйти. А ты повернулся и хочешь уйти.